Часть пятая. Могут сказать, что 150 миллионов и вообще поэзия без «я» – не поэзия. Отчего же вполне поэзия, как для тех, чья личность еще не сформировалась и кто вообще не начал еще мыслить, так и для тех, кто больше не выносит ее бремени. 20 век и был веком массового бегства от своего «я» в массу. Не зря один из главных романов этого века называется «Мы». И 150 миллионов – отличный повод поговорить о том, что такое поэзия масс, что могут написать поэты, решившие отказаться от «я». Во-первых, это поэма без фабулы, потому что коллективное «я» знает одну цель – экспансию, и одно занятие – войну. Поэтому единственный сюжет такой поэзии – противостояние, борьба и захват. Во-вторых, это поэма без любви, поскольку героем ее выступает гигантский андрогин, и размножаться ему незачем, он и так уже достаточно размножился. В-третьих, это поэзия без мысли, поскольку 150 миллионов никогда не умрут, а по Лотману, что не имеет конца, не имеет смысла. Зато эта поэзия страшная, энергичная, аллеографически яркая, как всякое примитивное искусство, и по-своему музыкальная, в том смысле, в каком музыкален будет ритмичный топот или древесный шум. В ней есть величие и масштаб, и она также порой ласкает душу, уставшего от всего человеческого, как безлюдный пейзаж, утешает зэка, не могущего больше видеть людей, и уходящего после реабилитации жить в леса, как старый дворянин Олег Волков. Это уж не говоря о чисто человеческой слабости, нежелании индивидуальной ответственности. Маяковский растворился в 150 миллионах, и теперь никому ничего не должен. Это состояние истерической радости по случаю полного избавления от измученного «я» продолжалось довольно долго, примерно до того момента, как про это обозначило крах революционной утопии. Злоключения поэмы, однако, только начинались. Если у него и были какие-то иллюзии относительно собственной нужности властям, в 21-м году они развеялись. В апреле «Лито», литературно-издательский отдел «Наркомпроса», принял вещь к изданию в серии поэтических книг, но серия не состоялась. Тогда Брюсов рекомендовал ее в госиздат. Коллеги «Лито», признав направленную в государственное издательство рукопись Маяковского 150 миллионов, имеющие исключительное агитационное значение, просит означенную рукопись издать в самом срочном порядке. Зам заведующего Брюсов. Но в госиздате Брюсова не послушали, с вещью не понравилось, и печатать ее не спешили. Тогда Маяковский, чьей отличительной чертой с тюремных, кажется, времен было сутяжничество, умение дожать бюрократа его же оружием, направил туда заявление. «Товарищи, полгода тому назад мною была сдана в Лито книга 150 миллионов. Книга была рецензирована Лито и получила исключительный отзыв, как агитационная революционная вещь. С тех пор полгода я обиваю пороги и каждый раз слышу стереотипный ответ «завтра будет сдана в печать». Вызванный товарищем Вейсом, я сегодня получил от него уверение, что книга уже сдана в печать. Осталось только обратиться в технический отдел. В этом самом техническом отделе секретарша при мне переделала красными чернилами цифру «первая очередь» на цифру «третья» и заявила мне, что при третьей очереди о сроке печатания сказать нельзя. «Товарищи, если эта книга, с вашей точки зрения, непонятна и не нужна, верните ее мне. Если она нужна, искорените саботаж, иначе чем объяснить ее непечатание, когда книжная макулатура, издаваемая спекулянтами, умудряется выходить в свет в 2 недели?» Неделю спустя он разобрался в механизмах госиздата и написал 2-е заявление. «Товарищи, недели 2 тому назад я подал вам заявление, в котором просил вернуть мне 150 миллионов или же печатать и мягко охарактеризовал отношение к книге как саботаж. Слово это, конечно, неважное, называется все это издевательством над автором. Вот последовательное изложение событий. Первое. В день подачи заявления господин Вейс сурово и грозно сказал: «Ах, так? Тогда я сделаю все от меня зависящее, чтобы вашу книгу не печатали, а вернули вам». Второе. В 3 часа в этот же день господин Вейс любезно сообщил мне по телефону: «Книгу решено печатать немедленно. За подробностями обратитесь к зав. Техническим отделам». Третье. Заведующий техническим отделом сообщил: «Книга посылается немедленно в полиграф отдел и будет печататься вне всякой очереди, так как мы несколько виноваты в промедлении. За подробностями зайдите завтра». Четвертое. Завтра секретарша мне удивленно сообщила: «Очередь, кажется, 2-я. Когда она печатается, неизвестно. Даже нет о ней никаких сведений». Пятое. Гражданин Вейс, спрошенный мною, когда кончится это кормление завтраками, изволил сказать: «Извините, заняты октябрьскими торжествами. 1 ноября даю вам честное слово пустить в печать». Я указала господину Вейсу, что словам больше верить не могу. Дайте расписку. Господин Вейс дал мне такую расписку. В начале ноября, не позже 3-го-4-го, книга Маяковского будет сдана в типографию и будет набираться и печататься без всяких задержек. 27 октября, подпись Вейс. Слова «будет набираться и печататься» внесены по моему указанию специально, чтобы мне не морочили голову передачей в какие-то инстанции. 6. Сегодня 5-го я обратился к секретарше. Печатается? Нет, в полиграфическом отделе. А когда печататься будет? Неизвестно. На ней нет крестика. А вот видите список книг с крестиками. Эти идут в первую очередь. Товарищи, может быть, ценой еще полугодового хождения я мог бы заработать этот крестик. Но карьера курьера господина Вейса мне не улыбается. Написание этой книги мной потрачено 1.5 года. Я отказался от наживы путем продажи этой книги частному издателю. Я отказался от авторства, пуская ее без фамилии, и получив единогласное утверждение ЛИТО, что эта книга исключительно и агитационно, вправе требовать от вас внимательного отношения к книге. Я не проситель в русской литературе, а скорее ее благотворитель, ведь культивированный вами и издаваемый пролеткульт потеет, переписывая от руки 150 миллионов. И в конце концов мне наплевать, пусть книга появляется не в подлиннике, а плагиатами, но неужели среди вас никто не понимает, что это безобразие? Категорически требую, верните книгу, извиняюсь за резкость тона, вынужденная. Привожу оба заявления не только как свидетельство волокиты, с которой он столкнулся, но прежде всего как пример его интонации в борьбе с бюрократами. Он дожимает их заявлениями, понимая, что больше эту публику дожать нечем. В ноябре 150 миллионов наконец создали в набор. Но книга не могла выйти до апреля 1921 года и вышла только после обращения Маяковского в комиссию ЦК РКПБ по делам печати, в каковом обращении он снова жаловался на бюрократизм, издевательство и бюрократизм пополам с издевательством. Один из первых экземпляров был направлен Ленину с конфуцким приветом. О, знал бы он о грядущей реакции, не передавался бы конфуцким приветом. Отзывы были сдержаны, Кузьмин в целом к Маяковскому доброжелательно отметил. Изобретательность и блеск площадного зубоскальства, без всякого унижения такого сорта остроумия, не всегда отвлекают внимание от того обстоятельства, что содержание этих вещей по своему весу далеко не соответствует их планетарным размерам и претензиям. Он пишет скорее, что «Мистерия» и «150 миллионов» — безусловно, события, но события не поэтические. Горнфельд высказался еще ядовитее. Как бы ни надрывался в своем крике Маяковский, какими площадными грубостями ни щеголял, какими бы уличными озорствами ни кокетничал, сам он не площадной, не уличный, а очень комнатный, кабинетный и культурный. Не митинг его публика, а любителя. Не Иванова ценителя, а интеллигенция. И это совершенно верно. Пролетариату такая поэзия была не то чтобы непонятна, все он понимал, если хотел, а как-то наглухо неинтересно. Пролетариату было не до Иванов и не ради национального мифа, он делал революцию. И хотя на вечерах Маяковский продолжал до середины 20-х читать отрывки из 150 миллионов, чаще всего третью часть, он вспоминал об этой вещи с некой неловкостью, как о юношеской иллюзии. Следующая его поэма о революции написана 7 лет спустя и отличается подчеркнутой фактографичностью «Попей из реки по имени Факт». Обаяние русской революции в ней уже начисто утрачено, хотя есть другое обаяние – усталость зрелости, благословляющая революцию на пороге собственного заката.